просил сказать, что будет пробираться в Варшаву сам, чтобы немедленно предупредить товарищей. Помощнику министра внутренних дел по департаменту полиции господину Глазову. Многоуважаемый Глеб Витальевич, спешу проинформировать вас, как стародавнего патриота варшавской охраны, о событиях в высшей мере примечательных. Агентура в последнее время сообщала о весьма тревожном факте. По утверждению прыщика Наговского и Абрамсона, вопрос об объединении польской социал-демократической партии Люксембург, Дзержинский, Даманский, Варшавский, Варский, Мархлевский, СРСДРП практически решен уже поляками в положительном смысле. Вы лучше меня знаете, что объединение это нанесло бы серьезный урон власти в Привислинском крае, ибо престиж социал-демократической партии весьма, к сожалению, вырос. Вхождение поляков в состав общерусской РСДРП, можно не сомневаться, вызовет ряд выступлений революционного элемента на заводах, ликвидировать которые возможно лишь с помощью армии. Поэтому нами было предпринято все возможное, дабы пресечь доставление в край каких бы то ни было пропагандистских материалов, связанных с этим вопросом. Благодаря активной работе мы смогли открыть две перевалочные базы литературы. Был произведен налет, во время которого были арестованы Франек Кухальский и Казимиш Грушовский, а Никифор Кузин убит при попытке вооруженного сопротивления. Захвачено 19 тюков с литературой возмутительного содержания, подборки газеты «Червоный штандер», главный редактор, секретарь главного управления СДКПИЛ Дзержинский-Даманский, «Пшеглёнд социал-демократичны», «Вперед», «Новая жизнь», брошюра «Н. Ленина. Что делать», Франек Кухальский, по заключению вашего протеже ротмистра Турченинова, человек в партии случайный. К тому же после ареста перенес сильный психический шок и сейчас практически невменяем. Однако Казимиш Грушовский, согласно данным агентуры, считается в СДКПИЛ курьером Юзефа, Феликса Дзержинского-Даманского. Посещал заседание кружков, которые вел этот наиболее популярный руководитель партии. Таким образом, мне представляется, что через Казимижа Грушовского можно будет подойти к Дзержинскому, являющемуся ныне главной пружиною в предстоящем объединении с РСДРП. Работа с ним ведется активная, и поскольку ему всего лишь 17 лет, можно надеяться на благоприятный ее исход и за арестование всей головки СДКПИЛ во главе с Дзержинским-Даманским. Осмелюсь высказать общее суждение, милостивый государь Глеб Витальевич. Если мы сможем изолировать Дзержинского-Даманского, ведущего всю практическую работу в царстве польском, тогда следовало бы оказать благоприятствие умеренным партиям, таким как национальная демократия, сходная с конституционно-демократической господина Милюкова, или союзом 17 октября господ Гучкова, Шипова и Николаева. При этом следовало бы всю противореволюционную пропаганду сосредоточить на партии эсеров, имея в виду ее террористическую деятельность. Обыватель наш не силен в анализе различий между социал-демократами и социал-революционерами и бесспорно проникнется ненавистью ко всему, так или иначе связанному с термином «социализм». Я осмелился обратиться к вам от того, что господин генерал-губернатор полагает, что национал-демократы, как и кадеты, все-таки представляют опасность самодержавной власти. Я не могу, не имею права сообщать ему о введенной мною в эту партию агентуре, которая поднялась сейчас к руководству исполнительным комитетом, и просил бы вас поддержать меня через его превосходительство